Глава 12. Кашфа. Я стоял в зале из серого камня. Флаги и щиты на стенах, разбросанный по полу камыш, повсюду грубо сделанная мебель, а передо мной — очаг. Пламя так до конца и не уничтожило царящую здесь сырость. От запаха в кухне было тяжело дышать. Я был один, но со всех сторон доносились голоса. Вдобавок слышалась музыка. Кто-то играл, кто-то репетировал. Я поспел к самому торжеству. Минус этого способа передвижения в сравнении с козырем — не было никого, кто помог бы осмотреться и объяснил, что к чему. Таким же было и преимущество. То есть, если я хочу высмотреть что-либо украдкой, сейчас самое время. Кольцо, этот истинный кладезь колдовской премудрости, отыскало заклинание, делающее меня невидимым, и я им тут же воспользовался. Сейчас я бродил по крепости. Внутри главной стены располагались 4 больших здания и много маленьких. За первой стеной обнаружились еще одна и еще одна чуть дальше, 3 круга, увитые плющом обороны. Следов серьезных разрушений не было, похоже, войска Далта не встретили отпора. Признаков мародерства или пожаров не было вовсе, но в конце концов их нанимали, чтобы заполучить кашфу в собственность, и я подозревал, что Ясра поставила условие, все должно остаться относительно целым. Войска занимали все 3 круга. Я послушал разговоры и узнал, что они останутся на время коронации. Солдаты стояли и на центральной площади. Они зубоскалили над местными гвардейцами в парадных мундирах, строящимися для коронационной процессии. Впрочем, шутки звучали довольно беззлобно. А может быть, от того, что Люк был популярен в обеих группировках, вдобавок многие представители обеих сторон, похоже, были знакомы лично. Первоединорожие «Церковь Кашфы» — примерно так можно было перевести название — высилась по ту сторону площади прямо напротив дворца. Здание, в которое я попал с самого начала, оказалось одной из служебных пристроек, где толклись наскоро созванные гости, слуги, придворные зеваки. Я не знал, на какой час назначена коронация, и решил поскорее отыскать Люка, пока его не закружило в водовороте событий. Может, он даже догадывается, куда и зачем доставили Корал. Поэтому я отыскал нишу в обычной каменной стене, сбросил заклятие-невидимку, вытащил карту Люка и послал сигнал. Я не хотел показывать, что уже проник в город, чтобы не объяснять, какой силой это совершено. Согласно теории о том, что не следует рассказывать все до конца. «Мерлин!» — воскликнул Люк, разглядывая меня. «Что, кот выбрался из мешка?» «Ага, и котята тоже», — сказал я. «Поздравляю с днем коронации!» «Эй, на тебе цвета нашей школы!» «Гори все синим пламенем. Почему нет? Ты как-никак победил, не так ли?» «Слушай, праздновать тут особенно нечего. Кстати, я собирался с тобой связаться. Хочу посоветоваться с тобой, уж потом действовать дальше. Можешь провести меня к себе?» «Я не в Амбрилюк». «А где?» «Ну, внизу», — признался я. «В проулке между дворцом и зданием, сейчас напоминающим что-то вроде гостиницы». «Так не пойдет», — произнес он. «Если я спущусь к тебе, меня мигом засекут. Иди в храм Единорога. В нем относительно пусто, и найдется тихий укромный уголок, где можно будет поговорить. Позовешь меня оттуда и принесешь к себе. А нет, придумай что-нибудь еще, ладно?» «Идет». «Эй, а все-таки как ты сюда попал?» «Предварительная разведка перед вторжением», — сообщил я. «Еще один захват был бы очень удачным ходом, а?» «Веселый ты, как похмелье», — сказал он. «Вызовешь меня». Связь прервалась. Я пересек площадь по разметке, сделанной, видимо, для будущей процессии. Я считал, что без неприятностей мне в доме единорога не обойтись, и чтобы попасть внутрь, потребуется заклинание. Но никто не преградил мне путь. Я вошел. Огромное здание было сплошь украшено цветами и флагами. На стенах было полно разнообразнейших вымпелов. Внутри никого не оказалось, кроме закутанной в покрывало женщины, которая молилась перед алтарем. Я отошел влево, где было потемнее. «Люк», — обратился я к Козырю. «Все чисто. Слышишь?» Сначала я ощутил его присутствие, уж потом появилось изображение. «Добро», — отозвался он, — «перенеси меня». Мы взялись за руки, и Люк очутился рядом со мной. Он похлопал меня по плечу. «Ну, дай-ка я теперь посмотрю на тебя», — сказал он. «Интересно, что стало с тем моим свитером, на котором были инициалы нашей команды?» «По-моему, ты отдал его Гейл». «Сдается мне, ты не ошибся». «Принес тебе подарок», — сказал я, откидывая плащ и нащупывая перевязь. «Вот, я нашел меч твоего отца». «Шутишь?» Он взял клинок в руки, повертел, разглядывая ножны. Потом потащил клинок из ножен, а тот опять зашипел. Вдоль красующегося узора заплясали искры и потянулся дымок. «Это действительно он», — сказал Люк. «Вервиндл. Дневной меч. Брат ночного клинка Грейс Вандира». «Ты о чем?» — сказал я. «Никогда не слышал, что они связаны. Мне придется сильно поднатужиться, чтобы вспомнить всю историю, но это так. Спасибо». Повернувшись, Люк сделал несколько шагов. При ходьбе ножны били его по бедру. Вдруг он вернулся. «Меня подловили», — сказал он. «Она снова взялась за свое, я в высшей степени недоволен. Не знаю, что с этим делать». «Что? О чем ты говоришь?» «Моя мать», — объяснил Люк. «Она снова взялась за свое. Только я подумал, что возьму бразды правления и все стану делать по-своему, как она явилась и испортила мне жизнь». «Каким образом?» «Она наняла Далта с его ребятами, чтобы они захватили Кашву». «А, ну, примерно так мы себе и представляли. Кстати, что с Арканцем?» «Он в порядке. Конечно, он арестован. Ну, у него прекрасный апартамент, и все, чего Арканс не пожелает, он может получить. Я не причиню ему вреда. Чем-то он мне всегда нравился». «Так в чем проблема? Ты выиграл. Теперь у тебя есть собственное королевство». «Черт», — сказал Люк и украдкой взглянул в сторону святилища. «По-моему, меня одурачили, но уверенности нет. Понимаешь, такая работа никогда не была мне по душе. Далт сказал, что захватил Кашву для мамы, а я вхожу в город вместе с ним, чтобы установить порядок, вновь заявить права своей семьи на него, а потом с большой помпой и всевозможными почестями пригласить ее обратно. Я сообразил, что стоит ей получить трон назад, и дальше дело будет уже не мое, к счастью. Я бы живо слинял отсюда куда-нибудь в более подходящее место, а ей, чтобы не скучать, досталось бы целое королевство. Никто не говорил, что эту блатную работенку собираются подбросить мне». Я покачал головой. «Я вообще ничего не понимаю», — сказал я. «Ты захватил для нее Кашву. Так передай ей дела и поступай так, как решил». Он невесело рассмеялся. «Арканса они любили», — объяснил Люк. «Меня они любят. А вот маму не выносят на дух. Не похоже, чтобы кто-нибудь радостно приветствовал ее возвращение. На самом деле, кое-что очень сильно указывает на то, что, попытаясь она вернуться, тут и впрямь случится перепереворот». «По-моему, ты еще можешь отойти от дела и отдать трон Арканцу». Люк пнул каменную стену. «Не знаю, на кого она будет злиться больше. На меня или на себя, что заплатила Далту такие деньги. Но она скажет, что это мой долг. И не знаю, может, и правда. Как по-твоему?» «Трудно сказать, Люк. Как ты думаешь, кто справился бы лучше, ты или Арканс?» «Честно говоря, не знаю. У него большой опыт правления, но я вырос здесь и хорошо знаю, как управляется эта страна и как тут делаются дела. Единственное, в чем я уверен, любой из нас будет лучше, чем мама. Скрестив руки, я погрузился в напряженные раздумья. «За тебя принять решение я не могу», — сказал я. «Но скажи, чем бы тебе хотелось заниматься больше всего?» Люк хохотнул. «Ты же знаешь, я всегда был камевояжёром. Соберись я осесть в этих местах и трудиться для Кашфы, я предпочел бы представлять ее промышленность за границей, но для монарха это не слишком-то достойно. Хотя, вероятно, тут я проявил бы себя наилучшим образом. Как знать. Задачка не из простых, Люк. Не хочу брать на себя ответственность и советовать тебе, какой дорогой пойти. Если б я знал, до чего дойдет, я бы разгромил Далта еще в Ордене. Ты правда думаешь, что сумел бы победить?» «А то», — сказал Люк. «Ну, твоих текущих проблем это не решает». «Верно. Есть сильное подозрение, что мне придется довести дело до конца». Женщина у входа несколько раз оглянулась на нас. Я догадался, что наши голоса звучат громче, чем следует в храме. «Плохо, что нет других достойных кандидатов», — сказал я, понизив голос. «Из амбара все это должно представляться машиной вознёй. Черт, это твой дом. Ты имеешь право принимать его всерьез. Я просто жалею, что тебя это так огорчает». «Да, похоже, основные проблемы начинаются дома, а? Иногда просто хочется выйти погулять и не вернуться». «А что будет, если ты так и поступишь?» «Мамочка взошла бы на трон при поддержке банды Далта, и начались бы идиотские казни тех, кто оказался бы против, я таких знаю. Или же, сказав себе, что игра не стоит свеч, она обосновалась бы в цитадели. Реши она уйти от дела и насладиться своей отставкой, коалиция, поддерживавшая в первую очередь Арканса, опять выдвинула бы его, продолжив с того места, на котором пришлось оставить дело». «И что, по-твоему, более вероятно?» — поинтересовался я. «Мать обрушилась бы на них. Началась бы гражданская война. Выиграй мы, проиграй, это все равно вызвало бы по всей стране страшную неразбериху и, несомненно, на этот раз не позволило бы нам войти в золотой круг. Кстати, не знаю», — быстро сказал я. «Я не уполномочен говорить с тобой о договоре золотого круга». «Об этом-то я догадался», — сказал Люк. «Спросить хотел о другом. Просто любопытно, может, кто-нибудь в амбаре сказал, а не дать ли им по такому случаю еще одну оплеуху попозже, или иметь с ними дело мы будем, но о гарантиях на Эриньора не могут забыть». Он делано улыбнулся мне, и я улыбнулся в ответ. «Можешь забыть об Эриньоре». «Так я и думал», — сказал он. «Что насчет прочего?» «У меня создалось впечатление, что это... Давайте подождем и посмотрим, что случится». «Все, как я и предполагал. Замолви за меня словечко, даже если никто не будет просить, ладно? Кстати, по-моему, ты здесь, строго говоря, неофициально». «С дипломатической точки зрения, — сказал я, — это частный визит». Леди у входа поднялась. Люк вздохнул. «Вот бы снова оказаться в ресторанчике Алисы. Может, болванщик нашел бы что-то, что мы упустили», — сказал он. Потом... «Эй! Откуда он взялся? Вылитый ты, только...» Люк смотрел поверх моего плеча. Я чуть ли не ощущал его замешательство. Чувствуя себя готовым ко всему, я даже не потрудился вызвать Логрус. Я с улыбкой обернулся. «Готов ли ты умереть, братец?» — спросил Джард. Глаз был то ли вставным, то ли он исхитрился вырастить его снова, а волос стало столько, что ухо трудно было увидеть. Мизинец он тоже немного нарастил. «Нет, но готов убивать», — сказал я. «Рад, что ты подвернулся». Он отвесил издевательский поклон. Джард слабо светился, по его телу и вокруг него ощутимо струилась мощь. «Заглянул в цитадель еще разок, чтобы долечиться?» — спросил я. «Не вижу такой необходимости», — отозвался он. «Теперь, когда я владею столь мощными силами, я могу справиться с чем угодно». «Это Джард?» — спросил Люк. «Да», — ответил я, — «это Джард». Джард быстро взглянул на Люка, задержав взгляд на мече. «Что это у тебя за колдовской предмет?» — спросил он. «Дай-ка глянуть». Он протянул руку. Меч в кулаке у Люка дернулся, но остался на месте. «Нет, спасибо», — сказал Люк, и Джард исчез. Через мгновение он возник снова у Люка за спиной и мертвой хваткой сдавил его горло. Люк правой взял Джарда за руки, нагнулся и перекинул моего брата через плечо. Джард приземлился перед ним на спину, но продолжать Люк не стал. «Вытащи меч», — сказал Джард. «Дай мне посмотреть на него». Потом, встряхнувшись по собачьи, он поднялся. «Ну?» «Чтобы иметь дело с такими, как ты, оружие мне ни к чему», — сказал Люк. Джард поднял над головой сжатые кулаки и свел их, а когда развел, правая как-то извлекла из левой длинный клинок. «Этот фокус надо показывать на базаре», — сказал Люк. «Вы не меч», — потребовал Джард. «Мне не нравится мысль о драке в храме», — отозвался Люк. «Может, выйдем?» «Забавная мысль», — ответил Джард. «Я знаю, что там у тебя целая армия. Нет, спасибо. Если я залью кровью место, где поклоняются единорогу, то буду даже доволен». «Тебе надо поговорить с Далтом», — заявил Люк. «У него тоже непонятные заскоки. Может, дать тебе лошадь или цыпленка, белых мышей, алюминиевой фольги?» Джард сделал выпад. Люк отступил и вытащил отцовский меч. Он легко парировал удары и перешел в нападение, меч шипел, трещал, и над ним курился дымок. Внезапно на лице Джарда изобразился страх. Он, отбиваясь резкими ударами, отскочил назад, споткнулся и упал. Тут Люк пнул его в живот, и меч Джарда отлетел прочь. «Это Вервиндл!» — выкрикнул Джард. «Как меч Бранда попал к тебе?» «Бранд мой отец», — ответил Люк. Лицо Джарда на миг выразило уважение. «Не знал», — пробормотал он и исчез. Я ждал, протянув волшебные щупальца по всему храму. Но здесь были только мы с Люком да леди, которая остановилась чуть поодаль и смотрела, словно хотела выйти, но опасалась приблизиться к нам. И тут Люк упал. Позади него объявился Джард, только что ударивший его локтем в шею. Он потянулся к запястью Люка, словно собираясь вцепиться в него и вырвать меч из руки. «Он должен принадлежать мне!» — вскричал Джард. Я метнул из кольца стрелу чистой энергии, которая должна была сокрушить Джарду все внутренности, а остаток обратить в кровавые ошметки. Какое-то время я колебался, не уменьшить ли мощь, не перешагивая смертельного порога. Я понимал, что рано или поздно один из нас отправит другого на тот свет, и решил закончить с этим до того, как Джарду повезет. Однако ему уже повезло. Омовение в фонтане закалило Джарда куда больше, чем я думал. Он завертелся волчком, словно его ударил грузовик, вмазался в стену, зашатался, сполз на пол. Изо рта у него хлынула кровь. Вид у него был такой, словно он вот-вот простится с жизнью. Потом его взгляд прояснился, а руки он простер вперед. Меня ударила сила, подобная той, что я только что запустил в Джарда. Я был поражен, как быстро он оправился и сумел отплатить тем же. И куда меньше удивлен, что не сумел парировать удар сам. Шагнув вперед, я попытался с помощью великолепного заклинания, сообщенного мне кольцом, испепелить Джарда. Стоило его одежде задымиться, как он, поднимаясь, в считанные минуты сумел защититься. Я продолжал наступление, и он создал вокруг меня вакуум. Я вырвался и вдохнул снова. Тогда я испробовал подсказанное кольцом таранное заклинание, еще более мощное, чем первое. Я попытался воспользоваться им, но Джарт исчез раньше, чем заклинание достигло цели, и по каменной стене, у которой он стоял, на 3 фута вверх пробежала трещина. Раскинув повсюду усики щупы, несколькими секундами позже я обнаружил его. Он скрючился на карнизе, высоко над головой. Только я посмотрел наверх, как он прыгнул на меня. Я взлетел и исхитрился поймать Джарта в середине падения, потом ударил левой, рассчитывая сломать ему шею и челюсть. К несчастью, заодно сломал и собственное левитирующее заклинание, так что мы оба рухнули на пол. Когда мы упали, леди завизжала и помчалась к нам. Несколько мгновений мы лежали неподвижно. Потом Джарт перекатился на живот, вытянул руку, скорчился и упал. Опять вытянул руки и нащупал рукоять Вервиндла. Должно быть, стискивая ее пальцами, он почувствовал мой взгляд, потому что посмотрел на меня и улыбнулся. Стало слышно, что Люк пошевелился и пробормотал проклятие. Я швырнул в Джарта заклинание, превращающее в лед, но он козырнулся со своего места раньше, чем волна холода ударила его. Леди снова вскрикнула, и я, еще не обернувшись, по голосу узнал Корл. Джарт, появившийся у нее за спиной, чуть не сбил ее с ног и приставил к горлу Корл край блестящего дымящегося клинка. «Никому!» — выдохнул он. «Не двигаться! А не то я вырежу ей еще одну улыбку!» Я поискал заклятие, которым, не повредив Корл, можно было бы в 2 счета прикончить Джарта. «Мэрль, даже не пытайся!» — выговорил он. «Я почувствую заранее. Просто оставь меня в покое на 30 минут, и проживешь немного дольше. Не знаю, где ты поднабрался этих новых фокусов, но они тебя не спасут». Он шатался и был весь в поту. Изо рта все еще капала кровь. «Отпусти мою жену», — произнес Люк, поднимаясь. «Или ты в жизни не отыщешь места, чтобы спрятаться?» «Сын Бранда, я не хочу враждовать с тобой», — сказал Джарт. «Тогда делай, как я сказал, приятель. Я разделывался с парнями получше тебя». А потом Джарт закричал, словно душа его корчилась в пламени. Он опустил Вервиндл, отступил от Корал и затрясся, будто марионетка, запутавшаяся в веревочках, которые продолжают дергать. Корал обернулась к нему. К нам с Люком она оказалась спиной. Правую руку она поднесла к лицу. Время шло, и вот Джарт упал на пол, свернувшись в позе эмбриона. Казалось, на нем играет алый свет. Он трясся, не переставая, даже было слышно, как стучат зубы. Вскоре он исчез. За ним тянулся радужный след, оставались кровь и слюна, а Вервиндл он унес с собой. Вслед ему я отправил стрелу, чтобы разорвать его на кусочки, но знал, что ей не догнать его. На другом конце спектра чувствовалось присутствие Джулии, и, несмотря ни на что, было приятно сознавать, что я еще не убил ее. Но Джарт... Джарт теперь был весьма опасен, понял я. Ведь впервые после нашей драки он не только ничего не потерял, но и кое-что прихватил с собой. Кое-что, несущее смерть. Он обучается, и это не сулит ничего хорошего. Повернув голову, я мельком заметил красное сияние раньше, чем Корал закрыла глаз повязкой, и сообразил, что стало с камнем правосудия. Что, но не почему. «Жена?» — — сказал я. «Ну, вроде... да», — тихо ответила она. «Угу, так уж получилось», — сказал Люк. «А вы что, знакомы?»